Вся та же будничная реальность нашей жизни попросту убила его сразу, после окончания съемок этого фильма. Он играл в этом фильме самого себя, играл ярко, талантливо. Он стал как бы самим Гурьяновым, и Гурьянов стал им, его сутью. И вот я не хочу проводить прямых аналогий, но через несколько дней после завершения работы над фильмом Жданько Гурьянов был зарезан в своей постели кухонным ножом. Рядом лежала распитая на двоих бутылка водки любимая пьяная женщина. То, что авторы фильма даже не решились написать и снять для своей картины, жизнь сделала сама. Доиграв биографию героя фильма до ее логического конца. Сегодня этой статье причитаются комментарии. Стасика Жданько зарезала актриса Вахтанговского театра Валя Малявина. Глупо, невзначай, от большой любви. Я был свидетелем и косвенным виновником их бурного романа, потому что знал Валю ровно 10 лет. В 1967 году она сыграла главную женскую роль в моем первом фильме «Там, где длинная зима». И все последующие годы я дружил с ее мужем, талантливым режиссером Павлом Арсеновым. И бывал у них в доме, и Валя кормила меня жареной картошкой с грибами и угощала стопкой холодной водки, под которую мы с Павлом обсуждали какие-то несбыточные проекты постановки киносказок. Прошло несколько лет. Режиссер Роговой собирал актеров на главные роли для фильма «Несовершеннолетний» и вытащил меня из Большего смотреть кинопробы. Я хорошо помню тот весенний день 1976 года и горжусь им как красной датой в моей жизни, потому что в этот день в темном просмотровом кинозале студии имени Горького я показал на экран и сказал: «Володя, две эти школьницы должны играть главные женские роли, а этот гениальный парень — одной из мужских ролей. И других даже не ищи, он просто новый Урбанский». Две эти школьницы были ныне известные актрисы Евдокия и Люба Германовы, а Урбанский — Станислав Жданько, в то время еще студент Вахтанговского училища. «Несовершеннолетние» были первым фильмом для Германовых и для Стаса и принес им первую известность. И когда Борис Фрумин запустился на Ленфильме с моим сценарием «Ошибки юности», я заехал в театр Вахтангова, где Стас уже числился штатным актером, и прямо из театра увез его на Ленинградский вокзал, отправил на Ленфильм к Фрумину. Нужно ли говорить, что Фрумин утвердил его на главную роль после первой же пробы? Стас Жданько был актером от Бога. Такие падают на землю только раз в столетие. Красивый, жесткий, цельный, талантливый. В нем была мощь и крепость Урбанского, сдержанная обаятельность Альбрыхского и еще что-то совершенно свое, новое, свойственное только молодежи его поколения, что и делает всегда новую кинозвезду. Еще через 3 или 4 месяца я приехал на Курский вокзал провожать питерскую киногруппу Фрумина на натурные съемки в Симферополь и увидел у вагона не только Жданько, но и Валю Малявину. Оторопев, я захлопал глазами, соображая, на какую же роль мог взять ее Фрумин, если на главной женской роли мы уже утвердили Марину Ниелову и Наташу Варлей. «А ты у нас кого играешь?» — спросил я по простоте душевной. «Нет, я у вас не играю, я Стаса провожаю», — ответила она, опуская свои темные, как спелые вишни, глаза. опять ничего не понял и брякнул. «С чего это?»